Лика Крылова. Следующим утром я проснулась с мыслью «целлюлит не дремлет». Конечно, позавчера у меня была внеплановая беговая тренировка с вольной борьбой в бассейне, но зато вчера только ленивое созерцание чужих трудовых подвигов. А мне скоро к летнему сезону всякие скрабы с кремами тестировать. И если мазать это на настоящие жировые отложения, никто не оценит. Рекламодатели разбегутся, подписчики отпишутся, а донаторы потребуют деньги обратно. Перспектива пострашнее утопления в Маришкином колодце. Значит, будем исправляться и отрабатывать слопанные накануне вкусности. Выданные Кельвином туфли вполне сойдут за чешки, а вот что делать с одеждой? Школьные уроки рукоделия снова пришли на помощь. Из остатков зеленого полотенца получились вполне симпатичные шорты. Короткие, правда, но удобные. Сверху я нацепила очередную некроманскую рубаху и завязала узлом под грудью. Волосы скрутила в две улитки на макушке и закрепила самодельными шпильками из проволоки. Мне ее Кельвин раздобыл. В целом получилось симпатично. Настоящую красоту ничем не испортишь. Прихватив покрывало, чтобы использовать его как коврик, я вышла во двор. Вокруг тут же нарисовался весь некропарк. Даже Борг приковылял со свежепришитой башкой, хоть и старался держаться в сторонке. От него на миг пахнуло гнилью, а потом вдруг повеяло скошенной травой. Это Ол его сам, что ли, искупал? Чтобы я в колодец не окунула? Дома я всегда тренировалась под видеоролики. Там музыка для ритма и компания, пусть даже виртуальная. А тут... Тут у меня реальная группа поддержки имеется. «Ребята, за мной!» — скомандовала некропарку. Три круга по двору в качестве разминки мы пробежали на ура. Топающие позади скелеты так задорно отбивали костями ритм, что навеяли меня на мысль. «К черту запланированный урок йогой! Займемся другим!»